в поисках подходящего пейзажа, не заслоненного ангельскими крылами. Как все-таки быстро человек устает от себя. Скитания, вопросы, сомнения, поиски. Подозреваю, конечно, что многие обходятся без всего этого, но как? Каким образом им удается нащупать спасительную точку равновесия? В чем, собственно говоря, она выражается? Неужели в чужом о тебе мнении? Пока тебя оценят и не забывают тебе об этом сообщить, жизнь не кажется напрасно проживаемой, так что ли? Однако это избыточное внимание однажды перестает все-таки действовать. Требуется доза покрепче. То есть, получается, в глубине души ты догадываешься, что есть суд более справедливый, более беспощадный. Все дело лишь в том, заслуживаешь ли ты этого суда. А если все-таки заслуживаешь, то следует ли смиренно ожидать приговора, или стоит все-таки побороться, посопротивляться? Хоть я и покончил с прошлой жизнью, намереваясь, что называется, начать с нуля, спокойное чувство правоты все не приходило и не приходило. Лечение обещало быть длительным и немедленного облегчения не приносило. Зима в тот год выдалась наиболее омерзительной, бесснежной, ветреной и какой-то прогорклой. Отсутствие красок по-прежнему раздражало меня. Так в детстве подаренные родителями книжки раскраски возбуждали во мне острое желание восстановить справедливость и вернуть природе ее цвет. Причем, если мне удавалось наиболее точно воспроизвести даже оттенки, я был счастлив и спал в тот день без сновидений. Так это во мне и зафиксировалось. Радость обязательно должна быть раскрашенной. Но теперь, после той злополучной выставки Марандии, я вовсе не был уверен в этом. Догадку требовалось непременно проверить, и я рванул туда, где природа производит все оттенки желтого, зеленого и красного, обрамляя все это лазурью и кобальтом. Два дня я находился в ошеломлении от нахлынувших на меня колористических пассажей. Собственно говоря, это был не первый мой опыт бегства от московской зимы. Просто каждый раз контраст между пейзажами оказывался столь разителен, что сезонную депрессию удавалось обычно вылечить почти сразу. Впервые этого со мной не случилось. Через три дня меня уже изрядно подташнивало от очевидной картинности окружающей природы и архитектуры. Не спасало даже обычное развлечение, которому я предавался в минуты после обеденного отдыха, спрятавшись от жары под тентом. Вычленив мысленно какой-нибудь фрагмент ландшафта, я раскладывал цвета на мельчайшие составляющие, определяя все слои красок. У меня, скажу без ложной скромности, по аналогии с музыкальным слухом, абсолютное зрение. Я вижу все цвета и оттенки. И, кроме того, отлично их запоминаю. Надо заметить, раньше я редко брал с собой на отдых краски и этюдник. То есть, если подобное все-таки случалось, мне не приходило в голову называть такое путешествие отдыхом. Но даже бездельничая, совсем перестать быть профессионалом я не мог. Поэтому и придумал себе вышеупомянутое развлечение, предполагавшее все же некоторую пользу. Я, как пианист, руки поддерживал в хорошей форме глаз. Особое удовольствие я получал, копаясь во всевозможных нюансах зеленого. Волконскоид, виридоновая, травяная зелень, кобальт зеленый. Не обходилось и без вопиюще наглой зеленки и изумрудной зелени, но я старался по возможности избегать ее. Безусловно, многое зависело от географии, времени, года и суток, а также наличия морской или океанической глади. Впрочем, кому же в голову придет писать южный пейзаж одной зеленой краской? Мне случалось и вовсе ею не пользоваться. Обходился всевозможными охрами, сиенной и прочими к ним дополнениями. К сожалению, моя любовь к определенным краскам редко связана с тем, что мне приходится делать. Тут я рискую уйти в утомительные дебри профессиональных подробностей. Скажу лишь, что мне чрезвычайно нравится английское красное. Фантастически изысканный и загадочный цвет. Но натура, которую мне приходилось запечатлевать ни разу, не предоставила мне возможности воспользоваться этой краской. Хотя, если бы пришлось когда-нибудь написать тот эпизод с бегством из моего вечно сопливого детства, я не смог бы обойтись без этой краски, поскольку именно такого цвета был дом, который виднелся в нашей подворотне. Однако я слишком уклонился в сторону от сюжета моего настоящего, уже взрослого и осмысленного бегства. Дело в том, что в ту зиму, о которой идет речь, экзотической природе не дано было соблазнить меня и вывести из тяжких раздумий. Мое сердце оставалось глухим к этому празднику жизни. Я был даже рад, что со мною нет кистей и красок. Продуцировать пышную пошлость окружающего ландшафта значило множить его отравляющую суть. Надо было как-то отвлечься от усиливавшейся хандры. Увы, не получалось. Необходимо было куда-то себя деть, чем-то занять. А ведь никогда в жизни передо мной такого вопроса не стояло. Я всегда был даже, может быть, слишком деятелен. Профессия, по счастью, соответствовала моему призванию, и отдаваться ей, что называется, без остатка, не составляло труда. Успех казался заслуженным и поэтому не слишком утомительным. Во всяком случае, мне не приходилось делать дополнительные усилия для собственного, как теперь говорят, раскручивания. Короче, я работал, а до всего остального мне просто не было дела. Может быть, именно поэтому к 30 годам я еще не был женат. А если быть честным, у меня не было ни одного по-настоящему серьезного романа. Я и влюблен-то глубоко еще ни разу не был, если не считать той истории в кружке художественной лепки. Напрасно улыбаетесь. Все, что я испытал в 10-летнем возрасте, было до такой степени по-настоящему, что до сих пор одно воспоминание о склоненном девичьем затылке с текущей по нему полурасплетенной косичкой вызывает у меня эрекцию. Это вовсе не означает, что меня волнуют юные девочки, я не извращенец, но тоска по той улыбке живет во мне. Кстати сказать, один единственный раз мне показалось, что я опять увидел ее, когда, проходя как-то мимо ближайшего от дома отделения милиции, обнаружил на информационном стенде среди лиц, объявленных в розыск, фотографию молодой улыбающейся женщины. Я даже вернулся, чтобы получше разглядеть ее. Увы, никакого отношения к той, что заставляло учащенно биться мое сердце 20 лет назад, эта предполагаемая жертва какого-то, вероятно, чрезвычайно злодейского преступления не имела. Просто другое лицо. У меня ведь профессиональный глаз. Во-первых, да нет, совсем другое лицо. А потом, не знаю уж, кому она там улыбалась, но этот кто-то был точно не я, а находясь вне зоны чар этой все-таки очень загадочной улыбки, я мог сохранить равновесие и некоторую объективность, уж поверьте мне. Короче, я вернулся в загаженную зимой Москву. Прослонялся неделю по ее унылым, изрытым колдобинами, заплеванным улицам, пытаясь уходить невыносимую тоску, и в конце января уехал мотаться по Европе. Решил атаковать музеи, картинные галереи, в надежде получить хоть какой-то маломальски вразумительный ответ на мучившие меня сомнения в необходимости собственного, хотел сказать, существования. Но, признаться, до таких крайностей мое измученное размышлениями самолюбие все же не доходило. Напротив, я избегал этих мыслей, потому что, как всякий нормальный человек, страшился исчезновения. Забегая вперед, скажу, что теперь в данном вопросе мои взгляды изменились. Но все-таки я не о том. Возвращаясь к теме, скажу, что прошлялся тогда по европейским музеям где-то около 3 лет. Увиденное убедило меня в собственном ничтожестве, и, надо сказать, в каком-то смысле это пошло на пользу. По крайней мере, никаких иллюзий относительно своей избранности у меня не осталось. Произошло своеобразное очищение. Все как будто начиналось с чистого белого листа. С того самого момента, как я ощутил на себе пристальный сочувственный взгляд в этой холодной, сумеречной, скульптурной мастерской Дворца пионеров в городе моего детства. На сей раз он как-то все-таки зарифмовался с улыбкой несчастной женщины, находившейся в розыске вот уже 3 года. По возвращении я обнаружил, что два портрета по-прежнему украшали в остальном полностью сменившуюся экспозицию милицейской выставки. Рисованный мужчины в очках и фотографический улыбающийся женщины лет 30. Элементарная производственная логика требовала давно поставить на них крест и сдать дела в архив, но кто-то, видать, очень упорный продолжал вывешивать эти два портрета, неизвестно на что надеясь. В первый же день своего приезда я проторчал минут 15 у доски, разглядывая давних знакомцев, то есть мне на самом деле почудилось, что я знаю и его, и ее. Однако вспомнить, откуда это знание явилось, не получалось, хоть убей. Поскольку мое пристальное внимание к информационному стенду превысило допустимую норму, стражи порядка слегка заволновались и стали, выходя на мороз из душной утробы участка, поглядывать на меня с подозрением. Чтобы не раздражать их понапрасну, я ретировался. Но на следующий день ноги сами собой подвели меня к доске. На сей раз я не стал задерживаться больше 30 секунд. В конце концов, это вошло у меня в привычку. Куда бы я ни направлялся, обязательно делал крюк и проходил мимо той неразлучной пары, что продолжала красоваться под грозным грифом «Их разыскивает милиция». И чем дольше я смотрел в их лица, тем больше убеждался, что соседство этих двоих на общем стенде не случайно. Оно предопределено их реальной, быть может, роковой для того и другого встречей. Мучаясь этой догадкой и страдая от невозможности найти ей разумное подтверждение, я прихватил однажды с собой фотоаппарат и, воспользовавшись небольшой суматохой около милицейского участка, вызванной задержанием какого-то пьяницы, сделал несколько снимков с портретов. Каково же было мое потрясение, когда на следующий день я не обнаружил на привычном месте женской фотографии. Это могло означать одно из двух. Либо ее уже нашли, живой или мертвой, либо по прошествии столь длительного срока никто уже не сомневался в том, что ее нет в живых. В первое почему-то мало верилось. Одного взгляда на деловитую возню с вяло сопротивляющимся подвыпившим господином, затеянную накануне стражами порядка, было достаточно, чтобы констатировать, трехлетний розыскной марафон им не по плечу. Бег на короткую дистанцию, да, и желательно без препятствий. Что касается второго предположения относительно смерти, разыскиваемой, в него я тем более не верил. Ибо что говорить, знал наверняка, она жива. Потому что какое-то время назад я ее точно видел. Но вот только где? Убей меня, Бог, не помню. Но видел, видел, честное слово, видел. Забавно, что тело способно содержать в себе столько географической информации. Впрочем, в ее случае не обошлось без физического вмешательства со стороны. Родинки, веснушки и прыщики малопригодны для изучения топографии. А вот ссадины и кровоподтеки — это уже что-то. Теперь, когда они подсохли, их границы столь определенны, что впору начать их защищать. Удивительно все-таки. Откуда у нее такие точные сведения о том, как выглядит мир с высоты даже не птичьего, а космического полета. Вообще-то каждый раз, когда ей приходилось оказаться в каком-нибудь незнакомом городе, первое, что она благоразумно делала, это покупала карту. К концу путешествия та ветшала, и появлялись потертости на сгибах, мешающие читать некоторые названия улиц и площадей. Однако это не имело значения, поскольку она уже знала их наизусть. Так было, например, с Римом. Как жаль, что ей не удается теперь обнаружить на своем теле Италию. Она бы непременно сейчас отправилась в Рим. Вот где можно путешествовать до бесконечности. Ведь в памяти, как ни странно, сохранилось не только как и по каким улицам пройти к всевозможным картинным галереям, но и в каких залах висят интересующие ее пейзажи. Да-да, именно пейзажи. Потому что как же остаться незамеченной в жанровых сценах, где каждому предназначена определенная роль, а ее имени нет даже среди участников массовки. О портретах, понятное дело, и говорить нечего. Сейчас, пожалуй, в том мире не осталось ни одного ее портрета. Вернее, те, что остались, никакого отношения к ней нынешней не имеют. Это уж точно. Увидела бы эти кровоподтеки и раны мама, она бы ни за что не поверила своим глазам. «Нет», — сказала бы она решительно, — «это не моя дочь». Отвернулась бы и ушла, не оглядываясь. Потому что в такое нельзя поверить. Ведь как-то же надо будет после этого жить. Впрочем, мамы на самом деле уже и там нет. Это-то она точно помнит. Умерла мама. Оставила ее на произвол судьбы, бессердечная. Отказалась защищать и делать предостерегающие замечания. Вот результат. Кто ей теперь поможет? Кому она еще-то нужна? Никому. Самой как-нибудь придется справляться. Куда теперь денешься? Рим все-таки нашелся. На правом бедре. Не безупречный, конечно, но все-таки Рим. Даже Тибр пересекал его, отрезая от центра менее людной Трастевере. Туда, впрочем, не хотелось. Если только посидеть под деревом Торквато Тассо. Но, между нами говоря, разве это дерево? Когда-то, когда Тассо там сиживал, одетый в железный корсет остов, может быть, и был деревом, но сейчас даже вороны чураются его высохших ветвей. Нет, надо идти. Впрочем, идти-то особенно некуда. Картин, конечно, там была уйма, но подходящий для ее случая как-то не вспоминалось. Пейзаж на тех полотнах был не главное. До безмятежных и чистых горизонтов еще дойти надо, минуя толпы разгоряченных жизнью людей. Ей, истерзанной и обессиленной среди их здоровых и мощно жестикулирующих тел, никак не удастся затеряться. Они ведь даже кровью истекают так, будто запасы ее неисчерпаемы. И смерть там — только начало самого интересного, а не тоскливый в своей неопределенности конец. Но в особенности ее смущали ангелы. У некоторых из них были такие крепкие, мускулистые крылья, что сразу становилось ясным — херувимские тела явно не так бесплотны, как некоторым представляется. Впрочем, на мерцающих разноцветными переливами крылах фра Анжелико не слишком-то развернешься в полете. Сразу видно, что летательная функция у написанных им ангелов не основная. Точно так же трудно поверить, что шаловливый тициановский амурчик на вилле Боргезе когда-нибудь всерьез отважился бы даже слегка взлететь на своих пушистых воробьиных крылышках. А златокудрый скрипач в галерее Дория Памфили, для которого листает нотные страницы, утомившийся бегством в Египет Иосиф, так твердо босой ногой упирается в землю, что нет сомнения, этот способ передвижения ему предпочтительней. Кажется, художник только для того и украсил его голубиными крыльями, чтобы он смог прикрыть ими спящих Марию и младенца. Эта картина, надо сказать, ей нравилась у Караваджо больше всего. Там было столько умиротворения и неги, что и сейчас, при одном воспоминании о теплом закатном свечении красок, ее стало затягивать в дрему. Впервые за много дней ей приснился сон. Ей приснилось, что она видит сон.